Глава 5. Ренат. 15 часов. Главное следственное управление СК. Москва. В просторном кабинете нечем дышать. Но, думаю, как минимум полчаса буду вынужден обходиться без воздуха. Дело, над которым я работал 1,5 года, наконец-то сдано в соответствующие следственные органы. Там его подготовят для передачи в суд. А я получил внеочередное звание и отпуск. И если первому вполне себе доволен, то второе вроде как ни к чему. Тем более служба продолжается. Аскеров Ренат Булатович. Читает моё досье генерал-майор, поднимает глаза и пристально выжидающе смотрит. Верно, Василий Георгиевич. Обычный наш мужик. Высокий, плечистый, с сединой в волосах и открытым строгим лицом. Родился в Махачкале. Так точно. С равнодушным видом выдерживаю тяжелый взгляд, после которого собеседник вновь обращает все внимание на мое личное дело. Незаметно стискиваю зубы, потому что терпеть не могу этих межведомственных танцев с бубнами. Мы все присягали одной стране и одному президенту, а ведем себя, словно это не так. Каждый тянет одеяло в свою сторону, хотя лавры достаются уж точно не Лубянке. Наши достижения и успешное завершение разрабатываемых операций не показывают по телевидению и не освещают на радио как героические эпизоды. А вот наши ошибки, случается, мелькают на экранах. Зачастую, увы, уже с человеческими жертвами. Сделать так, чтобы в вечерних новостях, транслируемых от Сахалина до Калининграда, сюжетов с происшествиями не было — вот в чем заключается наша работа. Если говорить не о внешней разведке, разумеется. Почему в личном деле нет информации о вашей семье, Ренат Булатович? Родители. Это закрытая информация, код Е1. Чувствую себя на собеседовании, хотя это ни хрена не оно. Работать нам вместе придется. Вопрос этот решен в таких кабинетах, где возражения просто не принимаются. Рабочая группа «Магнолия» уже сформирована. Возглавляю ее я. А от Следственного комитета требуют 2 хороших следака. Добавлю своего специалиста по кибербезопасности и группу оперативников. Может, и сработаемся. Вот как. Закрытая, значит. Жена, дети. Не имею. И еще один неподвижный взгляд, цель которого — запугать? Показать, кто здесь главный? Глупо, потому что кто из нас старший по званию? Очевидно, он. А вот по уровню специальных полномочий и допуску к государственной тайне — вряд ли. Но мериться одним местом я не привык. Окончил высшее воздушно-десантное училище. Нёс службу в специальном центре управления знамя. Снова внимательно смотрит, но теперь его лицо абсолютно спокойно. 5 командировок, включая зарубежные. Киваю. Все так, Василий Георгиевич. Посещал секцию спортивной борьбы. Занимается фотографией. Виноват. Генерал-майор наконец-то выдает подобие улыбки. И я чувствую, что уголки моих губ тоже дергаются, но порыв этот сдерживаю. Ни к чему понебратство. Ситуации во время оперативного процесса могут быть разные. Хорошо, подполковник. Кстати, поздравляю с новым званием. Сколько вам? 33. Ваши родители могут вами гордиться. Усмехаюсь чуть зло. Давайте перейдем к нашему вопросу. Есть ли у вас на примете сотрудники, которые могут обеспечить строгую секретность? Думаю, мы найдем людей. Мне нужно посоветоваться с коллегами. А ваш генерал... Ярославский, кажется. Олег Валентинович. Киваю. Василий Георгиевич смотрит в открытое настежь окно, туда, где на темно-синей воде играют солнечные блики, а на набережной, как всегда, многолюдно. Передайте ему привет от старого друга. И еще, кажется, Литвинов, полковник Литвинов. Киваю. Давид Андреевич. Вы ведь вместе с ним были в... Снова смотрит личное дело. Вместе. Беру на себя смелость и перебиваю, чтобы не касаться некоторых тем. Когда я могу рассчитывать на ваших сотрудников? Времени немного, задачи, сами понимаете, серьезные. Все понимаю. Он поднимается и протягивает руку для рукопожатия. Выделим вам лучших из лучших. Маленькая просьба, Василий Георгиевич. Пусть они будут мужского пола. Я вас услышал. Смеется. После встречи еду к себе, в управление. В башке одна работа, больше ничего. По оперативной информации агенты иностранной разведки уже хорошенько обосновались в столице и готовится к крупному международному экспофоруму, который пройдет в сентябре. Осталось чуть меньше 3 месяцев. На форум приглашены первые лица сразу нескольких государств. Планируется торжественная встреча делегаций, а также массовые мероприятия. Задача управления — избежать всевозможных диверсий. Значит, будем искать. 21 час. Управление СБ. Ренат Булатович. Дверь открывается. Да. Выключаю монитор компьютера и посматриваю на часы. Я сходил, все сделал, как просили. Переминается с ноги на ногу Аркадьич, наш местный начальник административно-хозяйственной части. И что там было? Вспоминаю. Да букет целый. И лейка полетела, и прокладку поменял. Ясно. Тянусь к бумажнику и достаю 2 купюры. Держи. Да неудобно. Борется с собой. Бери, бери. Благодарю. Берет. Уходит. Перед тем, как отправиться домой, захожу в сообщение от Давида и печатаю. Вопрос решен. Немного подумав, перечитываю просьбу от полковника. В ней вдобавок зачем-то номер телефона его дочери. В памяти всплывает ровная увлажненная кожа, узкая талия и высокие мягкие полушария. Своенравная девочка, но красивая. Как картиночка вся, ладненькая. Будто из плейбоя вырезали. Никогда таких не видел. Снова вспоминаю. Все остальное не совсем в моем вкусе. Благодарен, Ренат. Прилетает ответ от Давида. Вот и отлично. Думаю и удаляю за ненадобностью нашу переписку. Всю. Полностью.